Какие у вас еще задания? Говорить? Акимов вынул кисет, свернул цигарку, закурил, смахивая табачные крошки в ладонь. Задание наше известное, Аким Федосеевич. Мария усмехнулась. Говорят, у вас кулаки внезапно исчезли. А-а-а, протянул Акимов. Индивидуальных обложений нет, известно. Ну и как же насчет кулаков? У нас был один, Осичкин, да уехал в прошлом году. В его доме сейчас ветпункт. А чего ты спрашиваешь? Ты же сама знаешь. Не один год чай работал у нас в Гордееве. А Звонцов? Подрядчик, что ли? Ну, он бросил штукатурные подряды, и бригада его распалась. Теперь он от Селькова работает в лесу на заготовках, жалование получает. Какое ж ему давать индивидуальное обложение? Что обкладывать? Хозяйство вы его знаете, а лошади? Так у него теперь одна рабочая лошадь, второй рысак. Разве что рысака обложить? Но вроде бы такого постановления нет. А Потаповы? Мельники? Братья Потаповы, конечно, народ крепкий. Но ведь работников они никогда не держали. Сами вдвоем справляются. Мельница у них на два постова, тебе известная. Доход комиссия определила еще в прошлом году в 3000. Подоходный налог они платят исправно. А в хозяйстве у них всего по лошади да по корове. Как же их обкладывать? С какой стороны? Акимов свел свои толстые обветренные губы трубочкой и начал пускать в потолок дым кольцами. «Что ж выходит, претензии к вам напрасные?» — спросила Мария. Акимов подался грудью на стол и, глядя на нее из-под лобья грустными серыми глазами, сказал с оттенком горечи. «Разве в нас дело? Я ж не надувала мирской, не фальшивый монетчик. Я коммунист, 4 года на флоте отслужил. И здесь тружусь примерно. Хозяйство свое содержу в порядке, чужого ничего не беру. Почему ж мне не верите? И актив у нас, мужики, честные, что надо. Мы ж не дети». Видим, кто и как живет. А вы нас подозреваете в укрывательстве, а? Мария отвернулась от его пристального взора. Вы говорите так, будто я питаю к вам это самое недоверие. Не беспокойтесь, я по домам не пойду. Да, пожалуйста, мы ничего не скрываем. Евдоким Федосеевич, а почему колхоз «Муравей» излишки не сдал? Акимов как-то по-детски хмыкнул. А он их на портки выменял. Как это? Да так. Вы сегодня вечером свободны? Разумеется. Пойдемте на агроучасток. Как раз сегодня разбирают председателя колхоза. Вот и познакомитесь с ним. От него все узнаете. Вошел избач с худым и погибистым мужиком в лаптях и пасконной рубахе, подпоясанной оборкой. «Здравствуйте вам!» — сказал вошедший, степенно сгибаясь и подавая заскорузлую большую руку. «Садитесь, Павел Афанасьевич!» — пригласил его Акимов на скамью. Орехов сел, осторожно поглядывая то на Акимова, то на Марию. Выражение его постного в жидкой рыжей бороденке лица было таким, как будто бы его только что разбудили, и он не поймет, где очутился. «Павел Афанасьевич, вот представитель района интересуется, почему ты хлебные излишки не сдаешь. Так ведь нету излишков-то. А говорят, под печкой у вас хранится хлеб», — сказал Акимов. Орехов дернулся и захлопал глазами. «Ну, чего молчишь? Я это из амбара перенес в подпечник хлеб вот. Крысы там донимают. За тобой числится 10 пудов излишков. Почему не сдаешь?»